Итак, летом Юань терпеливо таскался за Шэном по всему городу. Друзей у Шэна было множество. Стоило ему зайти в какой-нибудь ресторанчик, где он часто покупал еду, кто-нибудь непременно приветствовал его радушным криком. «Привет, Джонни!» — так его здесь называли. Юань приходил в ужас от подобной фамильярности. Он шепотом спрашивал Шэна, «Почему ты терпишь это грубое прозвище?» А Шэн только смеялся. «Слышал бы ты, как они называют друг дружку. Я даже рад, что меня прозвали так мягко. К тому же они ведь обращаются ко мне по-дружески, Юань. С теми, кто им нравится, они говорят свободнее всего». И действительно, Юань видел, что у Шэна много друзей. Вечерами они часто приходили к нему в гости, по 2, 3, а то и по 10 человек. Заваливаясь на кровать Шэна или расположившись прямо на полу, они курили, смеялись, делились безумнейшими мыслями и затеями и пытались перещеголять в этом деле друг друга. Юань никогда не слышал таких пестрых речей. Порой ему казалось, что эти люди замышляют бунт и хотят свергнуть правительство, и ему делалось страшно за Шэна, но спустя несколько часов их разговор, повинуясь новому ветру, неожиданно менял направление и заканчивался тем, что все единодушно выражали одобрение существующему положению вещей и презрение всему новому, после чего эти молодые люди, воняя табаком и спиртным, которые они приносили с собой, начинали шумно прощаться, невероятно довольные собой и всем миром. Иногда они откровенно обсуждали женщин, и Юань, не смея вставить ни слова, что он мог знать об этом, ведь его любовный опыт сводился к прикосновению одной единственной девушки, молча слушал, краснея и ужасаясь услышанному. Однажды, когда гости разошлись, Юань угрюмо спросил Шэна. «Может ли все ими сказанное быть правдой? Неужели есть на свете такие порочные и развратные женщины? Неужели все женщины этого народа такие, и нет среди них целомудренных, благонравных и неприступных?» Тогда Шэн насмешливо отвечал ему. «Они еще очень молоды, эти ребята, такие же студенты, как мы с тобой. Что ты знаешь о женщинах, Юань?» И Юань смущенно признал. «В самом деле, я ничего о них не знаю». Однако с тех пор Юань стал присматриваться к женщинам, свободно гулявшим по улицам. Они тоже были частью этого народа. Однако Юань не мог составить о них никакого мнения. Быстроногие, легкие, в ярких нарядах и с ярко накрашенными лицами, они смело смотрели перед собой, однако стоило им взглянуть на Юаня, как их приветливые глаза тускнели и пустели. На секунду задержав на нем взгляд, они шли дальше. В нем они видели не мужчину, а просто незнакомца, случайного прохожего. «Нечего ради тебя стараться», — говорили эти глаза. Юань, не вполне понимая причину такого поведения, робел и чувствовал холод и пустоту в душе. «Они так надменно держатся», — думал он, — «так уверены в своем превосходстве, что и подойти страшно». На улице он старался обходить их стороной, чтобы случайно не задеть и тем самым не навлечь на себя их гнев. Что-то в изгибе их накрашенных алых губ, в гордо поднятых головах, в покачивании бедер заставляло его съеживаться. Они не привлекали его как женщины, но действительно вносили волшебные краски в общую магию этого города. Проведя здесь множество дней и ночей, Юань понял, что Шэн имел в виду, говоря, что этим людям нет дела до книг. «Разве такое уместишь в книгу?» — думал Юань, поднимая взгляд к далекому золоченому шпилю высотного дома. Поначалу Юань не видел красоты в чужеземных зданиях. Взгляд его был приучен к тихим просторам низких черепичных крыш и покатых хижин. Но теперь он различил эту красоту. Да, чужую, но все же красоту. И впервые с тех пор, как Юань сюда приехал, ему захотелось написать стих. Однажды, лежа в постели, пока Шэн спал, он попытался придать своим мыслям форму. Рифмы здесь не годились, по крайней мере, те привычные тихие рифмы, какие у него получались прежде из полей и облаков. Здесь нужны были острые слова с грубыми краями и заточенным острием. Слова родного языка не подходили, слишком они были округлые, гладкие, отполированные веками постоянного использования. Нет, придется поискать более подходящие слова в молодом чужеземном наречии. Однако они оказались подобны новому орудию, чересчур тяжелые, неповоротливые, непривычные по форме и звучанию. И в конце концов Юань сдался. Он не мог придать форму своим стихам, и они так и лежали у него в голове несколько дней, не давая ему покоя. Казалось, сумея он сложить слова правильным образом, ему удалось бы и нащупать самую суть этого народа. Однако он не сумел. Местные не открывали ему свои души, и на улицах города он оказывался лишь среди их быстрых тел. Шэн и Юань были очень разными людьми. Душа Шэна была похожа на стихи, что так легко из нее лились. Однажды он показал Юаню свои последние строчки, красиво начертанные на плотной бумаге золотой каймой, и произнес притворной небрежностью. «Это так, пустячок. Не лучшее мое творение. Оно у меня еще впереди. Я просто записывал свои впечатления от этой страны, прямо в том виде, в каком они приходили мне в голову. Но учителя хвалят». Юань внимательно прочел все стихи один за другим в благоговейном молчании. Они показались ему чудесными. Все слова были тщательно подогнаны друг к другу, и каждая занимала свое место. Так драгоценный камень точно ложится в отведенное ему углубление на золотом кольце. Некоторые из этих стихов, непринужденно сообщил Шен, положила на музыку одна его приятельница. Как-то раз он отвел Юаня в гости к этой приятельнице, чтобы послушать ее песни на его стихи, и тогда Юань познакомился с еще одним типом здешних женщин и с еще одной жизнью Шена. Она была певицей в мюзик-холле. Не певичкой из кафе, но и не великой дивой, какой себя мнила. Жила она одна, в большом доме, где под одной крышей помещалось множество отдельных маленьких жилищ. Комнаты, в которых жила певица, были тихими и темными. Даже если снаружи ярко светило солнце, сюда оно не попадало. В высоких бронзовых подсвечниках горели свечи. В плотном воздухе стоял тяжелый запах благовоний. На всех стульях лежали мягкие подушки, а вдоль дальней стены тянулся огромный диван. На нем возлежала высокая, тонкая, светловолосая женщина, возраст которой остался для Юаня загадкой. Увидев Шена, она взмахнула мундштуком, который держала в руке, и воскликнула. «Шен, милый, как давно я тебя не видела!» Когда Шен без всякого стеснения уселся рядом с ней на диван, словно делал это множество раз, она закричала опять, странным, низким, неженским голосом. «Это твоя чудная вещица, колокол на храме!» Я как раз закончила песню, уже хотела тебе звонить. Шен сказал. «А это мой двоюродный брат Юань». Женщина едва взглянула на Юаня и уже поднималась навстречу Шену, небрежно скидывая ноги с дивана, как ребенок. Не вынимая мундштука изо рта, она лишь бросила ему пару слов. «А, здравствуй, Юань», и тут же подошла к своему музыкальному инструменту. Там она все-таки вынула мундштук, отложила его в сторону и медленно заскользила пальцами от одной россыпи нот, низких и неспешных, каких Юань прежде не слышал, к другой. Затем она запела, и ее пение было таким же глубоким и низким, как музыка, что лилась из-под ее рук, а чуть дрожащий голос был полон страсти. Стихи, которые она пела, были короткими, Шен написал их еще дома, на родине, но от музыки они странно преобразились. Стихи у Шена получились легкими и гибкими, как бледные тени стеблей бамбука на залитой лунным светом дорожке вокруг храма. Однако эта чужеземка наполнила милые и легкие слова особой страстью, так что тени и бамбука стали резкими и черными, а лунный свет — жарким. Юаню стало не по себе от этих звуков, потому что музыкальное обрамление получилось слишком тяжелым для картинки, которую рисовали слова, как и сама исполнительница. В каждом ее движении читался тайный и мрачный посыл, каждое слово и каждый взгляд имели двойное дно. Внезапно Юань понял, что она ему не нравится. И комната, в которой она жила, тоже ему не нравилась. Ему не нравились ее слишком темные глаза и слишком светлые волосы, и то, что она без конца называла Шена милым, и как она расхаживала по комнате, то и дело трогая Шена за плечи, и как она подошла к нему близко-близко, чтобы показать ноты, и склонилась к нему, и один раз даже прижалась щекой к его волосам и проворковала небрежно томным голосом. «Ты ведь не красишь волосы, милый? Они всегда так сияют». И Юань, сидевший в полном молчании, ощутил, как грудь теснит некая ярость, здоровое и правильное отвращение, переданное ему дедом и отцом, простое знание, что все в этой женщине, ее поведение, внешность, слова непотребны. Он ждал, что Шен оттолкнет ее, пусть мягко и учтиво, но оттолкнет. Однако Шен не стал этого делать. В самом деле он не прикасался к ней и не отвечал на ее ласковые слова подобными словами и не протягивал руки навстречу ее рукам. Однако он принимал ее слова и ласки. Когда она будто невзначай накрывала его ладонь своей ладонью, Шен не убирал ее и не отстранялся, как того хотелось Юаню. Когда она заглядывала ему в глаза, он не отводил взгляда и смотрел пусть насмешкой, но принимая всю ее наглую откровенную лесть, и Юаню было невыносимо это видеть. Он сидел недвижно и мрачно, как истукан, делая вид, что ничего не видит и не слышит, пока Шен, наконец, не поднялся, собираясь уходить. И даже тогда эта женщина схватила его руку обеими руками и стала уговаривать Шена прийти на какой-то званый ужин, который она устраивает. «Милый, я хочу тобой похвастаться. Твои стихи — это нечто. Ты сам — нечто. Обожаю Восток. И песни получились недурные, и так ведь? Хочу, чтобы люди это услышали. Нет, народу соберется немного. Несколько поэтов, да русская балерина. Милый, мне только что пришла идея. Она могла бы станцевать под нашу музыку. Что-нибудь восточное. По твоей стихи можно дивно танцевать. Давай попробуем. Так она продолжала уговаривать Шена, и тот, наконец, взял ее руки в свои, опустил их ей на колени и пообещал прийти с явной неохотой, однако Юань видел, что неохота — это напускная. Когда они, наконец, отделались от певицы, Юань перевел дух и с радостью подставил лицо солнцу. Братья молчали. Юань боялся обидеть Шена своими рассуждениями, а Шен был погружен в собственные раздумья, и на его губах играла легкая улыбка. Наконец Юань осторожно произнес, испытывая Шена. «Никогда не слышал, чтобы с языка женщины срывались такие слова. Я таких слов и не знаю толком. Она в самом деле так сильно тебя любит?» Шен засмеялся и ответил. «Эти слова ничего не значат. Она так говорит со всеми мужчинами. У некоторых женщин так заведено. А музыка получилась неплохая. Она поймала мое настроение». Юань взглянул на Шена и заметил на его лице выражение, о котором сам Шен не догадывался. По его лицу было ясно, что ему понравились томные слова женщины и ее похвалы и лесть, и то, какими стали казаться его стихи благодаря ее музыке. Увидев все это, Юань замолчал, но себе он сказал, что путь Шена — не его путь, жизнь Шена — не его жизнь, и что выбранная им стезя лучше, хотя он и не понимал толком, что это за стезя, только знал, что она другая. Вот как получилось, что Юань, хоть и провел в том городе немало дней и изучил все его достопримечательности, чтобы сделать приятно двоюродному брату, и поездил на подземных поездах и погулял по главным улицам, все же убедился, что Шен не прав, и далеко не вся жизнь заключена здесь. Его собственная жизнь была не здесь. Ему было одиноко. Все вокруг казалось ему чужим и непонятным. В один особенно жаркий день, когда Шен спал, разморенный зноем, Юань ушел гулять по городу один. Сделав несколько пересадок на общественном транспорте, он очутился в кварталах, о существовании которых и не догадывался. Юань ошалел от роскоши и красоты. Все здания были подобны дворцам, и местные жители принимали как данность, что у них вдоволь еды, питья и одежды, и что они ни в чем из этого не испытывают нужды, ибо все положено им по праву. Нужда у них была только в развлечениях и еще более тонких кушаньях и красивой одежде, чтобы не просто насыщать и прикрывать тело, но услаждать душу. Таковы были все жители этого города, или так показалось Юаню. Но в тот же день он попал в другой город, город бедных. Он наткнулся на него случайно и вдруг очутился в самом его сердце. Так вот они где, бедные. Он сразу же их узнал. Хотя у одних лица были бледные и белые, а у других — черные, как у дикарей, он их узнал. Он узнал их глаза и грязь, запекшуюся на телах, и чумазые руки в струпьях, и громкие крики женщин и бесчисленных детей. В его памяти ожили другие бедные, оставшиеся очень далеко, в другом городе, но как они были похожи на этих. И Юань сказал себе, «Выходит, и этот город стоит на городе бедных». Когда Айлан с друзьями в полночь выходили из увеселительных домов, на улицах их встречали именно такие бедняки. Тогда Юань воскликнул про себя не без ликования, «Значит, и этот народ прячет своих нищих. В этом богатейшем городе есть тайное место, несколько улиц, где ютятся бедняки, такие же грязные и оборванные, как в любой другой стране». Он понял, что на сей раз действительно нашел то, чего нет в книгах. Он оторопело ходил среди этих людей, заглядывал в узкие темные коморки и пробирался через горы мусора на улицах, по которым бегали раздетые и истощенные дети. Поднимая голову и видя все новые и новые людские страдания, он думал. Неважно, что они живут в высотных домах. Это все те же лачуги. Те же лачуги. С наступлением темноты он, наконец, поехал обратно и пошел по другим прохладным и ярко освещенным улицам. Когда он вошел в комнату Шена, тот уже не спал, а был бодр и собирался отправиться с друзьями на улицу театров, чтобы веселиться там до утра. Увидев Юаня, он воскликнул. «Где ты был, брат? Я уж испугался, не заблудился ли ты?» Юань медленно ответил. «Я повидал ту жизнь, которой, как ты говоришь, нет в книгах. Выходит, и этот город, при всем его богатстве и могуществе, не в состоянии оградить себя от бедняков». И он немного рассказал им о том, где был и что видел. Тогда один из друзей Шена сказал осмотрительно, как судья. «Однажды мы, разумеется, решим проблему нищеты». А другой подхватил. И, разумеется, будь эти люди способны на большее, они имели бы больше. С ними что-то не так. Наверху хватает места всем желающим. Тут Юань запальчиво воскликнул. «Правда состоит в том, что вы прячете своих бедняков. Вы их стыдитесь, как человек стыдится какой-нибудь непотребной болезни». Шэн перебил его, весело заявив. «Ну, идем, не то кузен совсем нас заболтает. Спектакль начинается через полчаса». Из всех незнакомцев, что окружали Юаня в той стране, он смог подружиться еще с тремя людьми. Один из них был старым седовласым учителем, чье лицо сразу понравилось Юаню, потому что оно было доброе, отмеченное тихими мыслями и правильной жизнью. Со временем он стал для Юаня больше, чем просто учителем. Старик охотно проводил время за беседами с Юанем и читал его заметки, книги, которую тот надеялся однажды написать, и порой делал мягкие замечания к тем местам, где, по его мнению, Юань ошибался. Всякий раз, когда Юань заговаривал, он умолкал и внимательно его слушал. В приветливых голубых глазах учителя читалось такое понимание, что Юань с годами проникся к нему большим доверием и делился с ним самым сокровенным. Помимо прочего, он рассказал учителю и про бедняков, которых видел в городе, и о своем недоумении, как среди таких несметных богатств люди по-прежнему могут жить настолько скверно. Тут он вспомнил и про чужеземца-священника, как тот опорочил народ Юаня своими гнусными фотографиями. Старый учитель слушал все это в задумчивом молчании, а потом сказал. «Думаю, не каждому дано видеть картину целиком, во всей полноте. Давно уже сказано, что люди видят лишь то, что ищут. Мы с тобой, глядя на землю, думаем о семенах и урожаях. Строитель видит ту же землю и думает о домах, которые можно на ней возвести, а художник думает о красках. Священник хочет спасать людей и, конечно, всюду подмечает лишь тех, кто нуждается в спасении». Обдумав слова учителя, Юань с неохотой признал его правоту и теперь при всем желании не мог бы ненавидеть священника прежней лютой ненавистью, но все же он до сих пор считал, что тот был неправ и потому сказал. И все-таки у него сложилось слишком уж ограниченное представление о моей стране. На это старик спокойно отвечал. «Возможно. Однако большего и нельзя ждать от человека с ограниченным умом». Благодаря подобным разговорам, как в классе, так и на поле, Юань смог полюбить этого белокожего старца. А тот полюбил Юаня и с каждой беседой все ласковее смотрел на него. Однажды он обратился к Юаню с такой нерешительной просьбой. «Мне бы хотелось, чтобы сегодня ты пошел со мной, сынок. Мы люди простые. Буду только моя жена, моя дочь Мэри и я. Всего три человека. Мы будем очень рады, если ты согласишься с нами поужинать. Я столько им о тебе рассказывал, что они захотели познакомиться с тобой лично». Впервые за все эти годы кто-то обратился к Юаню с подобным приглашением, и Юань был глубоко тронут. То, что учитель приглашает ученика в свой дом, показалось ему знаком особого расположения, и он, застенчиво опустив глаза, произнес со всей учтивостью, как это было принято у него на родине. «Я недостоин». Тогда старик распахнул глаза, улыбнулся и сказал. «Ты еще не видел, как скромно мы живем. Когда я поделился с женой, что хотел бы пригласить тебя в гости, она сказала, боюсь, он привык к куда более богатой обстановке». Тогда Юань, для приличия поколебавшись, согласился. И вот, пройдя по тенистой улице, он вошел в небольшой квадратный дворик, а оттуда в старинный деревянный дом с несколькими верандами, которого с улицы было не видно из-за высоких деревьев. На пороге Юаня встретила супругу учителя, сразу напомнившая ему мачеху. Две эти женщины, разделенные тысячами миль, говорившие на разных языках, с разной кровью и разным цветом кожи, имели все же некоторое внешнее сходство. Белые приглаженные волосы, заботливый материнский взгляд, простые манеры и честные глаза, тихий голос, мудрость и терпение, запечатленные на лбу и губах — все это делало их очень похожими. Однако была и разница, которую Юань заметил чуть позже, когда все сели в самой большой комнате дома. Жена учителя излучала внутреннее удовлетворение и спокойствие души, которых не было у его мачехи. Казалось, эта женщина добилась всего, чего желало ее сердце, а другая — нет. Двумя разными путями они пришли к одному и тому же почтенному возрасту. Одна шла светлой дорогой и в доброй компании, а путь другой был темен и одинок. Тут вошла дочь хозяев, и она оказалась не такой, как Айлан. Эта Мэри была девушкой совсем иного рода. Чуть старше Айлан и выше ее ростом, она была не так хороша собой и держалась очень тихо, постоянно следя за своим голосом и лицом. Все сказанное ею казалось очень разумным, а ее черно-серые глаза приглушенного оттенка, когда она была серьезна, то и дело весело вспыхивали, стоило ей вернуть в речь какую-нибудь остроту. С родителями она разговаривала почтительно и без страха, а те общались с ней на равных, и это не могло ускользнуть от внимания Юаня. Он очень быстро понял, что она необычная девушка. Когда старый учитель заговорил о сочинениях Юаня, Мэри проявила осведомленность в этой теме и задала столь уместный и дельный вопрос, что Юань в потрясении спросил ее: «Откуда вы так хорошо знаете историю моего народа, что вам известны даже такие древние мастера, как Джао Цзо?» На это девушка ответила скромно, однако в глазах ее светилась улыбка. «О, я всегда чувствовала родственную связь с вашей страной и много читала о ней. Рассказать вам то малое, что мне известно о Джао Цзо. Тогда вы поймете, что я притворщица и на самом деле ничего не знаю. Он ведь писал о сельском хозяйстве, верно? Помню, я выучила отрывок из его эссе. В переводе он звучал приблизительно так. Преступления начинаются с бедности. Бедность есть нехватка пищи, проистекающая из недостаточного возделывания почвы. Без такого возделывания человек остается без связи с землей, а без этой связи он охотно покидает родные места и родной дом. Тогда он делается подобен птицам небесным и зверям земным. Ни крепостные стены, ни глубокие рвы, ни суровые законы, ни жестокие наказания не могут обуздать кочевой дух, что так силен в нем». Эти слова, хорошо известные Юаню, Мэри произнесла круглым, ясным и чистым голосом. Видно было, что она хорошо понимает их, и они ей по душе, потому что лицо ее стало серьезным, а взгляд загадочным, как у человека, который вновь наслаждается уже познанной им красотой. Родители слушали дочь с благоговением и гордостью, а потом отец повернулся к Юаню, словно с большим трудом заключая свои чувства в вежливые и сдержанные слова, и сказал: «Видишь, как умна и мудра моя дочь. Встречал ты когда-нибудь такую, как она?» Юань не мог не выразить в ответ своего восхищения, и с тех пор, когда девушка заговаривала, он почтительно слушал и чувствовал в ней родственную душу. Из ее уст даже самый незначительный пустяк звучал хорошо и уместно, и Юаню казалось, что на ее месте он выразился бы точно так же. Да, Юань в самом деле очень быстро почувствовал себя среди этих людей как дома и почти забыл, что они чужеземцы, однако по временам все же ощущал некую странность, некую чуждость, которую не мог понять. Когда все перешли в комнату поменьше и заняли места за накрытым овальным столом, Юань взял в руки ложку и собрался приступить к еде. Однако он увидел, что другие медлят. Старый учитель склонил голову, и остальные последовали его примеру, но не Юань. Тот не понимал, что происходит, и переводил удивленный взгляд с одного на другого, пока старый учитель вдруг не обратился вслух к некоему незримому богу. Он говорил много, зато с большим чувством, вроде бы благодаря этого бога за дары. Затем все без дальнейшей церемонии приступили к еде, и Юань не стал расспрашивать их, что это значит, но принимал живое участие в разговоре. И все же после, когда они с учителем сидели в сумерках вдвоем на просторной веранде, Юань не сдержал любопытства и спросил, что это было, дабы в следующий раз поступить так, как велит местный обычай. Старый учитель некоторое время молчал, покуривая трубку и умиротворенно глядя на тенистую улицу. Наконец он взял трубку в ладонь и сказал: «Юань, я уже не раз думал о том, как лучше заговорить с тобой о религии твоего народа. То, что ты сейчас видел — религиозный обряд. Так мы благодарим Господа за пищу на нашем столе. Кажется, что ритуал этот не очень важен, но в то же время он есть символ самого важного, что есть в нашей жизни — веры в Бога. Помнишь, как ты говорил о богатстве и могуществе нашего народа? Я убежден, что это плод нашей веры. Я не знаю, во что веришь ты, Юань, но мне пришлось бы предать свои убеждения, если бы я позволил тебе жить здесь, посещать мои занятия и, надеюсь, мой дом, не рассказав тебе сперва о своей вере». Пока старый учитель это говорил, на веранду вышли женщины. Мать села в кресло, которое слегка покачивалось под ней, словно на него дул ветер. Там она сидела и слушала мужа с мягкой улыбкой одобрения на лице, а когда тот ненадолго прервал свой рассказ о богах и загадках богов, обретающих человеческую плоть, она воскликнула кротко, но с чувством: «Ах, мистер Ван, с тех пор, как доктор Уилсон рассказал мне о ваших успехах в учебе, о том, как вы пишете, я сразу подумала, что вы должны обратиться в христианство. Какое благо вы принесли бы родной стране, если бы смогли преуспеть здесь, принять учение Христа и вернуться домой с благой вестью?» Все это глубоко поразило Юаня, ибо ему было неведомо значение этих слов, но из вежливости он улыбнулся, опустил голову в коротком поклоне и уже хотел заговорить, как вдруг раздался голос Мэри, резкий, холодный, как металл, и в нем звучали новые ноты, каких Юань прежде не слышал в голосе этой девушки. Она сидела не в кресле, а на верхней ступеньке крыльца, и все это время прилежно слушала отца, уперев подбородок в сложенные ладони. И тут сумерки огласил ее голос, странный, нетерпеливый, режущий, подобно ножу. «Не пойти ли нам в дом, отец? В креслах сидеть удобнее, и дома светло». На это ее отец ответил в некотором удивлении. «Конечно, Мэри, пойдем, если тебе так хочется. Но ты же любишь сидеть здесь по вечерам. После ужина мы всегда выходим». Девушка с некоторым своеволием возразила. «Да, но сегодня мне не хочется света, отец». «Как пожелаешь, дорогая», — отозвался старый учитель, медленно поднялся, и все вернулись в дом. В ярко освещенной гостиной он больше не заговаривал о божественных тайнах. Вместо него беседу стала вести дочь. Она засыпала Юаню сотни вопросов о его родной стране, притом таких неожиданных и глубоких, что порой ему приходилось честно сознаваться в собственном невежестве. Пока она говорила, он не мог не наслаждаться ее речью. Хотя Мэри и знала, что она не красавица, лицо у нее было живое и заинтересованное, кожа нежная и белая, губы тонкие, чуть красноватые, а темные волосы, едва ли не такие же черные, как его собственные, но гораздо тоньше и мягче, блестели на свету. Глаза у девушки были красивые, почти черные в мгновение серьезности и серые, когда она улыбалась, а улыбалась она часто, хотя и не смеялась. Ее руки тоже говорили беспокойные, гибкие, тонкие, не маленькие, быть может, слишком худые и угловатые, но все же наделенные особой силой. Однако Юань был пленен не только внешностью Мэри. Он понял, что она из тех, для кого тело не самоценно, а служит лишь оболочкой для души и разума. Это было ему вновь, и прежде он не встречал таких женщин. Стоило ему на миг разглядеть в ней внешнюю красоту, как ее тут же затмевала вспышка неожиданно глубокой мысли или остроумная фраза, ненароком слетевшая с ее языка. Тело Мэри подчинялось движениям разума, а разум не тратил времени на мысли о теле. Потому Юань видел в ней не столько женщину, сколько сущность, изменчивую, сияющую, пылкую, иногда прохладную и то и дело замолкавшую, но замолкавшую не от внутренней пустоты, а от желания бережно разъять на части и внимательно изучить те или иные слова Юаня. В таком молчании она нередко забывалась и забывала отвести взгляд от глаз Юаня, хотя тот уже заканчивал говорить, и в этой тишине он ловил себя на том, что все глубже и глубже заглядывает в зыбкий темный омут ее глаз. Ни разу она не заговаривала о божественных тайнах, и старшие тоже больше их не упоминали до тех пор, покуда Юань не собрался уходить. Тогда старый учитель взял его за руку и попросил. «Если хочешь, сын мой, пойдем с нами в воскресенье в церковь. Посмотришь на все собственными глазами». Юань, приняв это за очередной знак особого расположения, согласился, причем уже куда охотнее, потому что теперь он был рад поводу встретиться с этой семьей, принявшей его в своем доме как родного сына, хотя он не приходился им ни соотечественникам, ни родственникам. Вернувшись домой, Юань лег в постель и в ожидании сна задумался о семье учителя, и особенно много он думал об их дочери. Такой девушке ему видеть еще не доводилось. Она была совсем из другого теста, нежели другие его приятельницы, из вещества более подвижного и сияющего, чем Айлан, при том, что у Мэри не было блестящих кошачьих глаз и веселого смеха. Эта белокожая девушка при всей ее серьезности излучала сильный внутренний свет. Порой он был слишком ярок, особенно в сравнении с мягкой добротой ее матери, но всегда чист и ясен. Мэри не позволяла себе случайных движений, и тело ее почти всегда было неподвижно, в отличие от тела хозяйкиной дочери, например, которая ходила ходуном, подставляя взгляду окружающих то бедро, то запястье, то талию, беспорядочные слепые движения плоти. Голосом и выбором слов не походила она и на ту женщину, что положила милые стихи Шена на тяжелую страстную музыку. Слова Мэри не имели двойного дна и скрытого смысла. Нет, она произносила их быстро и отчетливо, каждая имела вес и лежащий на поверхности смысл, то были полезные инструменты ее разума, а не сосуды для туманных намеков. Когда Юань думал о ней, то прежде всего он вспоминал ее дух, облеченный цветом и веществом плоти, но не скрытый под нею. Он принялся размышлять о том, что она говорила, и дивился, что о некоторых сказанных ею вещах он сам прежде не задумывался. Например, один раз, когда речь зашла о любви к стране, она сказала. «Идеализм и энтузиазм — не одно и то же. Энтузиазм может быть только телесным. Сила молодого тела сообщает духу живость и бодрость. А идеализм может жить, даже если тело сломлено, старо и немощно, ибо он есть свойство души». Тут ее лицо преобразилось, вспыхнуло, и она с нежностью поглядела на отца. «Думаю, моему отцу присущ подлинный идеализм». И старик тихо ответил. Я называю его Верой, дитя мое». На это, как теперь вспомнил Юань, Мэри ничего не ответила. Так, в мыслях об этих трех людях, Юань погрузился в сон, и впервые за все время, что он провел в этой стране, душа его была довольна. Они показались ему настоящими, заслуживающими интереса и понимания. И вот настал день религиозных обрядов, о которых говорил учитель. Юань надел свою лучшую одежду и вновь отправился домой к учителю. Сперва он испытал некоторую неловкость, потому что на пороге дома его встретила Мэри. Ясно было, что она не ожидала его увидеть. Глаза ее потемнели, и она не улыбнулась. Одета она была в длинное синее пальто и маленькую шляпку в цвет, и оттого казалась еще выше, чем запомнилась Юаню, и во всем ее поведении чувствовалась некая суровость. Поэтому Юань запинкой выдавил: «Ваш отец пригласил меня сегодня посетить место религиозного поклонения вместе с вашей семьей». Мэри ответила угрюмо, с беспокойством вглядываясь в его лицо. «Я знаю, что он вас приглашал. Войдете? Мы почти готовы». И Юань вновь вошел в дом, где в прошлый раз ему оказали столь радушный прием. Однако сегодня дом уже не показался ему таким гостеприимным. В камине не горел огонь, как тем вечером, и в окна лился резкий холодный осенний свет. Было видно, что коврики на полу и обивка мебели сильно потерты. То, что в свете огня и ламп казалось просто темным, уютным и обжитым, теперь выглядело изношенным, старым и требующим обновления. Впрочем, старый учитель и его жена встретили Юаня с прежним радушием. Они оделись скромно, как подобало для молитв, и старик сказал: «Я очень рад, что ты пришел. Я больше не уговаривал тебя, потому что не хотел слишком давить». А его жена добавила: «Но я молилась. Я молила Господа, чтобы он привел вас к нам. Я молюсь о вас каждый день, мистер Ван. Если Господь ответит на мои молитвы, как я буду рада и горда, когда вы...» Тут старую комнату пронзил чистый и светлый, как солнечный луч, голос дочери, но очень резкий, отточенный, чуть более холодный, чем прежде. «Ну что, идем? Служба скоро начнется, а нам еще ехать». Она вывела всех на улицу и села за руль машины, на которой они собирались ехать в церковь. Старшие устроились на заднем сиденье, а Юаня она усадила впереди, рядом с собой, однако за всю дорогу, вертя руль туда-сюда, не сказала ему ни слова. Юань, соблюдая приличие, тоже не заговаривал с Мэри и даже не смотрел на нее, разве только случайно, когда хотел разглядеть что-то необычное за окном. Подмечая мельком выражение ее лица, он видел, что на нем нет ни улыбки, ни света. Оно было серьезное и почти печальное: точеный крупный нос, чуть поджатые губы, округлый подбородок над меховой оторочкой воротника, серые глаза смотрели только вперед, на дорогу. Сейчас, когда она сидела так прямо и молчаливо, ловко и быстро вращая руль, Юань даже немного боялся ее. Она казалась совсем не той, с кем он легко и свободно беседовал пару дней назад. И вот они подъехали к большому зданию, к которому стекались многие мужчины, женщины и дети. И вместе с ними они вошли и сели на скамью. Юань сел между старым учителем и его дочерью. Он с невольным любопытством разглядывал все вокруг, потому что посещал такой храм второй раз в жизни. У себя на родине он часто видел храмы, но они были для простого неученого народа и для женщин, а Юань никогда не поклонялся ни одному богу. Пару раз он из любопытства входил туда и разглядывал храмовое убранство и прислушивался к низкому предостерегающему гулу большого колокола, в который ударяли священники в серых халатах, и с презрением глядел на них, ибо его учитель говорил, что эти священники — злые невежественные люди, наживающиеся на простом народе. Потому Юань никогда не поклонялся богам. Очутившись в иностранном храме, он принялся внимательно смотреть и наблюдать. То было жизнерадостное место, и сквозь длинные узкие окна лилось сентябрьское солнце. Большие столпы света падали на цветы на алтаре, на пестрые одежды женщин, на лица людей, в основном немолодых, отмеченные разными чувствами. Затем по воздуху поплыла музыка. Она лилась из неизвестного источника и поначалу была очень тихой, но постепенно становилась все громче и мощнее, и вот уже сотрясала сами стены и воздух храма. Юань завертел головой в поисках источника музыки и увидел рядом старого учителя со склоненной головой, закрытыми глазами и радостной и восторженной улыбкой на устах. Юань огляделся и увидел многих других людей, склонивших голову в похожем благоговейном молчании, и стал гадать, как следует поступить в таких обстоятельствах ему самому. Однако, взглянув на Мэри, он увидел ее в той же позе, что и за рулем автомобиля. Она сидела с прямой спиной, гордо подняв подбородок, и смотрела куда-то вдаль. Глядя на нее, Юань решил, что и ему можно не склонять головы перед неизвестными богами. Потом он вспомнил слова старого учителя о том, что его народ черпал силу в религии, и стал наблюдать за окружающими, пытаясь понять, в чем же заключается эта сила. Но увидеть ее было не так-то просто. Ибо когда громкая торжественная музыка вновь заиграла тихо, а потом и вовсе спряталась обратно в свое пристанище, на помост вышел священник в длинных одеждах и стал произносить некую речь, а остальные почтительно слушали. Юань приметил, что некоторые прихожане больше внимания уделяют одежде соседей, их лицам и прочим мелочам вокруг, но старый учитель с женой слушали священника очень внимательно, а Мэри, чей взгляд по-прежнему был устремлен вдаль, все это время ничуть не менялась в лице, и Юань не мог понять, слушает она или нет. Вновь и вновь начинала звучать музыка, и раздавались молитвы, которых Юань не понимал, и священник в длинных одеждах читал прихожанам проповедь, заглядывая то и дело в раскрытую перед ним большую книгу. Все это Юань слушал, и слова священнослужителя с добрым лицом казались ему добрыми и безобидными. Тот призывал своих соотечественников к доброте, воздержанию и послушанию. Словом, говорил все то, что говорят священники по всему миру. Закончив, он велел собравшимся склонить головы, а сам в это время вознес молитву Богу. И вновь Юань осмотрелся, гадая, что ему делать, и вновь увидел, что пожилой учитель с женой благоговейно склонились в молитве, а молодая женщина рядом с ним сидит, гордо вскинув голову, и потому он тоже не склонился. Он смотрел во все глаза и ждал, что священник вот-вот покажет прихожанам какой-нибудь образ, поскольку люди, склонившие головы, готовы были поклоняться Богу. Но священник ничего не показывал, никаких богов Юань не увидел, и через некоторое время, когда священник закончил речь, люди зашевелились, встали и разошлись по домам, и Юань тоже вернулся к себе домой, ничего не поняв из увиденного и услышанного. Яснее всего у него перед глазами стоял образ гордой девушки, отказавшейся склонить голову перед Богом. Однако благодаря тому дню жизнь Юаня приняла новый оборот. Как-то раз он вернулся домой с поля, на котором сеял озимую пшеницу в ряды различной глубины, чтобы потом сравнить результаты, и увидел на столе письмо. Письма были большой редкостью в жизни Юаня на этой чужой земле. Раз в 3 месяца он находил на столе письмо от отца. Начертанные на бумаге иероглифы всякий раз складывались в одно и то же послание. «Тигр поживает хорошо, но до весны будет отдыхать, а уж потом отправится в очередной военный поход». Юаню следует прилежно учиться всему, что он желает узнать, а потом без промедления возвращаться домой, как только выйдет срок его обучения, поскольку он — его единственный сын и наследник. И еще Юаню иногда приходили письма от госпожи, матери Айлан, спокойные и добрые письма о ее делах и заботах, о том, что Айлан пора выходить замуж, и та уже 3 была обещана, причем всякий раз выбирала жениха сама, но потом своевольно разрывала помолвку. Своеволие Айлан вызывало у Юаня легкую улыбку. После таких рассказов госпожа всегда добавляла как бы себе в утешение: «Зато на Мэйлин можно положиться. Я взяла ее к нам в дом, и она учится всему так охотно и делает все так хорошо, и наполнена таким естественным чувством правильности, что порой я вижу родную дочь в ней, а не в Айлан». Вот таких писем Юань мог ждать, да еще раз или два ему приходили послания от Айлан на родном языке вперемешку с иностранным, полные своевольных намеков, игривых угроз, требований привести ей ту или иную западную безделушку, а желательно и западную невестку. Шэн писал очень редко, и рассчитывать на его письма не приходилось. Юань с грустью сознавал, что его жизнь была наполнена всем, чем должна быть наполнена жизнь молодого человека с красивым телом и умением красиво говорить, которого иностранное происхождение делало лишь еще более привлекательным в глазах тех горожан, что неустанно и всюду искали новых и необычных впечатлений. Однако это письмо было другим. Белый прямоугольный конверт лежал на столе, и на нем было отчетливо выведено черным имя Юаня. Юань открыл письмо, оно оказалось от Мэри Уилсон. Вот оно, ее имя. Крупными ровными буквами внизу, написанные энергичной и умелой рукой. Совсем не похоже на хозяйкины каракули, которыми та ежемесячно подписывала счета. В письме Мэри просила Юаня прийти к ней домой по особому поводу в любой удобный час, поскольку той, что пишет эти строки, нет покоя со дня, когда они вместе ходили в церковь, и она должна сказать Юаню нечто, оставшееся невысказанным тогда, и освободиться, наконец, от этого бремени. Юань в великом замешательстве надел свой лучший темный костюм, смыл с тела следы земли и в тот же вечер сразу после ужина отправился к Уилсонам. Когда он уходил, хозяйка крикнула ему вслед, что днем оставила у него на столе письмо от одной леди, уж не к ней ли он намылился. Вся компания дружно загоготала, и громче всех смеялась юная хозяйкина дочь. Юань промолчал. Его разозлило, что грубый смех связан с именем Мэри Уилсон. Она слишком благородна, чтобы такие люди его поминали. В сердце Юаня вспыхнул гнев на этих людей, и он дал себе зарок, что никто впредь даже не услышит от него ее имени. Ему было горько, что, идя к ней, он вынужден вспоминать чужие гадкие взгляды и смех. Однако воспоминание отказывалось его покидать. Оно смущало его и от того, когда Мэри открыла ему дверь, Юань был холоден, застенчив и не стал пожимать тепло протянутую ему руку, сделав вид, что не заметил ее, так противен ему был грубый смех тех людей. Холодность Юаня не ускользнула от внимания Мэри. Свет ее лица тотчас угас, она спрятала мягкую улыбку, которой хотела его встретить, и тихим сдержанным голосом пригласила Юаня в дом. Когда он вошел, обстановка в доме вновь показалась ему теплой и задушевной, как в первый вечер, и все вокруг освещало горевшее в очаге пламя. Старые глубокие кресла так и звали присесть в них, маня неподвижностью и пустотой. Тем не менее, Юань сперва дождался, пока сядет сама Мэри, чтобы ненароком не оказаться к ней ближе, чем следует. Девушка с безотчетным изяществом опустилась на низкий табурет у огня, а Юаню жестом предложила сесть в большое кресло рядом. Устраиваясь, Юань сумел немного его отодвинуть, так что оказался рядом, он ясно видел в полумраке ее лицо, но все же не слишком близко, если бы он или она случайно потянулись руками навстречу друг другу, их руки не встретились бы. Юаню было приятно думать, что грубый смех тех людей беспричинен и необоснован. И вот они устроились вдвоем у очага. Старого учителя с женой нигде не было видно. Ничего не сказав о них, девушка заговорила прямо и резко, словно это стоило ей большого труда, но сказать было необходимо. «Мистер Ван, вам, должно быть, кажется странным мое сегодняшнее приглашение. Мы с вами едва знакомы. И все-таки я очень много читала о вашей стране. Вы помните, что я работаю в библиотеке и успела немного познакомиться с вашим народом и проникнуться к нему искренним восхищением. Я вас пригласила сюда не только ради вас самого, но и как представители китайского народа. И сейчас я говорю с вами как современная американка с современным китайцем». Тут она помешкала и некоторое время смотрела в огонь, затем взяла из груды дров на полу веточку и принялась неспешно ворошить ею красные уголья под горящими поленьями. Юань ждал, гадая, что же она хочет сказать, испытывая некоторую неловкость, поскольку он не привык оставаться наедине с женщинами. Наконец она заговорила. «Правда состоит в том, что мне очень стыдно за родителей, которые пытаются обратить вас в свою веру. О них я могу сказать только то, что они лучшие из известных мне людей. Вы и сами видите, любой это видит, как умен и добр мой отец. Если есть на свете святые люди, то он один из них. Ни разу в жизни я не видела, чтобы он гневался или был кому-то недобр. Ни у одной девушки, ни у одной женщины нет таких чудесных родителей, как у меня. Одна беда. Если я что-то и унаследовал от отца, то не доброту, а ум. И в определенную пору моей жизни этот ум настроил меня против веры в Бога, силы, питающие душу моего отца. Я не способна верить и не понимаю, почему люди вроде него, обладающие сильным и острым умом, не используют свой ум, чтобы разувериться в Боге. Полагаю, религия удовлетворяет их эмоциональные нужды. Интеллектуальная жизнь отца лежит вне религии, и две эти области существуют отдельно друг от друга, между ними нет связи. Мать, конечно, не интеллектуалка, она проще, ее легче понять. Если бы отец был таков, меня просто повеселила бы их попытка сделать из вас христианина. Я знала бы, что им в этом не преуспеть. Тут девушка посмотрела прямо на Юаня, ее руки замерли, прутик повис меж пальцев. Глядя в глаза Юаню, она заговорила с еще большим жаром. «Однако я опасаюсь, что отец может на вас повлиять. Я знаю, что вы им восхищаетесь, вы его ученик. Вы изучаете книги, которые он написал, и он тоже проникся к вам удивительным теплом. Полагаю, он уже видит, как вы вернетесь на родину эдаким христианским пророком. Он вам рассказывал, что когда-то хотел стать миссионером. Отец принадлежит к тому поколению, где каждый умненький и прилежный ребенок мечтал о миссионерском призвании, так это называлось. Но потом он женился на маме, а то и не хватило духу покинуть родную страну. Думаю, с тех пор они оба испытывают некоторые разочарования. Удивительно, как все-таки различаются поколения. Мы, родители и я, испытываем к вам схожие чувства». Ее красивые глубокие глаза глядели в его глаза прямо, без стыда и кокетства. «Но какие же мы разные. Глядя на вас и видя, какой вы замечательный, они сразу думают, о, вот бы обратить его в христианство. Но я считаю откровенной наглостью и самонадеянностью пытаться посредством религии слепить из вас иного человека. Вы — представитель своего народа и своего времени. Как они смеют навязывать вам чуждую культуру и веру?» Все это Мэри говорила с удивительной страстностью, и Юань почувствовал, как его начинает едва заметно тянуть к ней, ибо она, казалось, видела в нем не столько его самого, отдельно взятую личность, сколько представителя целого народа. Говоря с ним, она словно обращалась к миллионам людей. Между ними стояла стена приличий, здравомыслия, замкнутости, свойственных им обоим от рождения. И он ответил с благодарностью в голосе. «Я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду. Уверяю вас, это осознание, что ваш отец верит в то, чего мой разум не приемлет, ничуть не умаляет моего восхищения вашим отцом». Мэри вновь перевела взгляд на огонь. Пламя впиталось в угли, и пепел, и свет от очага теперь ровнее лежал на ее лице и волосах, на руках, на темно-красном платье. Она задумчиво произнесла. «Разве можно им не восхищаться? Мне, признаюсь, было непросто отказаться от детской веры в то, чему он меня учил. Но я была честна. С ним я могу быть честна, и мы говорили об этом снова и снова. С матерью было не поговорить, она сразу кидалась в слезы. А вот отец готов был выслушать любые мои соображения, и мы разговаривали. Он уважал мой отказ от веры, а я всегда уважала его веру с каждым годом все больше. Мы беседовали, рассуждали и всякий раз упирались в одну точку, ту, где заканчивался интеллект и начинается безоговорочная вера, вера без понимания. Вот там наши пути расходились. Он мог сделать этот рывок слепой, безграничной вере, а я нет. Мое поколение на это не способно». Внезапно она энергично встала и, подобрав полено, бросила его в груду углей. Из черного очага вырвался сноп искр, и пламя вновь разгорелось, и Мэри с новой силой засияла в его свете. Она повернулась к Юаню и, возвышаясь над ним, прислонилась к каминной полке. Серьезным тоном, но с легкой улыбкой в уголках губ она проговорила. «Пожалуй, это все, что я хотела вам сказать. Имейте в виду, я не верю в Бога. Когда мои родители вновь сделают попытку повлиять на вас, помните, что они принадлежат к другому поколению, не моему, не нашему с вами». Юань тоже поднялся. Его переполняла благодарность. Пока он раздумывал, как лучше ее выразить, слова сами хлынули из него, и он сказал вовсе не то, что собирался. «Мне бы очень хотелось», — медленно произнес он, — «поговорить с вами на родном языке. Ибо ваш язык дается мне не так легко и естественно. С вами я забываю, что мы люди разных национальностей. Впервые с тех пор, как я приехал в вашу страну, я испытываю это чувство, что могу обратиться к разуму человека напрямую, без барьеров». Он сказал это искренне и просто, и она ответила ему по-детски прямым взглядом, их глаза теперь были на одном уровне, и произнесла тихо, но очень тепло. «Будем друзьями, Юань». И Юань ответил не без стеснения и так, будто ставил ногу на незнакомый берег, не зная, куда наступает и что его там ждет, но отдавая себе отчет, что надо двигаться дальше. «Если тебе так будет угодно». И все еще, глядя на нее, он добавил очень тихо и робко. «Мэри». Тогда она улыбнулась, быстрой и сверкающей игривой улыбкой, принимая его слова и в то же время подводя черту под их разговором, как бы говоря, «на сегодня сказано достаточно». Потом они еще немного побеседовали о книгах и других мелочах, пока не услышали на крыльце шаги. Тогда Мэри сказала. «А вот и они, драгоценные мои. Ходили на молитвенное собрание. Каждую среду ходят». Она быстро подошла к двери, открыла ее и приветствовала пожилых родителей, лица у которых были свежи и румяны от прохладного осеннего воздуха. Вскоре они все подошли к огню, и Юань сильнее, чем когда-либо, почувствовал себя одним из них, и они уговорили его снова сесть и побыть с ними, пока Мэри ходила в кухню за фруктами и горячим молоком, которое они любили пить перед сном. И Юань, хоть и терпеть не мог молока, все же взял чашку и отпил из нее немного, чтобы почувствовать еще большее единение с Уилсонами. Тут Мэри заметила, как ему неприятно молоко, засмеялась и воскликнула. «Ах, как же я могла забыть!» Потом она заварила чайник чаю, налила Юаню, и они еще немного посмеялись над этим недоразумением. Однако больше всего Юаню запомнилось вот что. Когда в разговоре случилась небольшая заминка, мать Мэри со вздохом произнесла. «Мэри, милая, как жаль, что ты сегодня не пошла с нами. Хорошее было собрание. Мне кажется, доктор Джонс так замечательно говорил. Правда, Генри? О вере, силы которой достаточно, чтобы помочь нам справиться с самыми суровыми испытаниями». Тут она ласково обратилась к Юаню. «Вам, должно быть, часто бывает одиноко, мистер Ван. Я часто думаю о том, как тяжело вам живется вдали от любимых родителей, и им тоже приходится нелегко без вас. Если вам захочется, приходите к нам по средам. Будем вместе ужинать и ходить на собрание в церковь». Юань, почувствовав ее доброту, ответил лишь «спасибо», и в этот миг его взгляд упал на Мэри. Та сидела на стуле совсем рядом и глядела на него снизу вверх. В ее глазах и на лице он увидел понимание и в то же время умиленную усмешку. Умиление предназначалось матери, а понимание — Юаню, и этот взгляд стал мостиком между двумя молодыми людьми, на котором они стояли совершенно одни.